Я знаю, не мое это дело вам говорить, но уж больно у меня на душе накипело. Так что я сама не знаю, что и говорю. Значит, потом взял он ее и сам отнес гробовщику. А когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс Скарлетт говорит, надо ей лежать в гостиной, в гробике. Так я думала, мистер Ред ударит ее. Но он только холодно ей сказал, ей место в моей комнате. А потом повернулся ко мне и говорит, мамушка, последи, чтобы она лежала тут, пока я вернусь. А сам вскочил на лошадь и ускакал. И до самого заката не возвращался. А как вернулся домой, вижу, он выпивший, крепко выпивший, но только, как всегда, держится. Влетел он в дом, и ни с мисс Скарлетт, ни с мисс Питти, ни с кем из леди, которые пришли навестить нас, ни слова. Взлетел по лестнице, распахнул дверь в свою комнату, да как закричит мне! А когда я прибежала, быстро бежала, как только могла, стоит он у кроватки, а в комнате темнотища. Я его едва видела, потому как ставни-то ведь были закрыты. Он и говорит мне это грубо. Открой ставни, темно. Я их открываю, а он смотрит на меня. И, ей-богу, мисс Мелли, у меня прям коленки подогнулись. Такой он страшный был. А потом и говорит, принеси свечей, да побольше, и пусть все горят. И не смей закрывать ставни и опускать шторы. Разве ты не знаешь, что мисс Бонни боится темноты? Расширенные от ужаса глаза Мелани встретились с глазами мамушки, и та многозначительно кивнула. Так и сказал. Мисс Бонни боится темноты. Мамушку передернула. Принесла я ему с десяток свечей, а он говорит, уходи. А потом запер дверь и сидел там с маленькой мисс. И не открыл дверь даже мисс Скарлетт, даже когда она принялась стучать и кричать. И так оно уже 2 дня. И про похороны он ничего не говорит. Утром открывает дверь, потом снова запирает, садится на лошадь и в город. А потом на закате приезжает пьяный, снова запирается и ничего не ест. И ни чуточки не спит. А тут приехала его матушка, старая мисс Батлер. Приехала из Чарльстона на похороны. И мисс Юлин, и мистер Уилл, и старый приехали. Да только мистер Ред ни с кем не желает говорить. Ох, мисс Мелли, это ужас что. А будет и хуже. И люди начнут говорить. Скандал, да и только. Ну, а сегодня вечером, помолчав немного, продолжала мамушка и снова вытерла нос тыльной стороной ладони. Сегодня вечером мисс Скарлетт подстерегла его наверху, когда он воротился, и вошла с ним в комнату и говорит. Похороны будут завтра утром. А он говорит, только устройте похороны, и я вас завтра же убью. Ах, он, должно быть, помешался. Да, мэм. А потом они заговорили так тихо, и я ничего не слышала. Слышала только, как он снова сказал, что мисс Бонни боится темноты, а в могиле очень темно. А немного погодя, мисс Скарлетт сказала... «Чего вы так убиваетесь? Сами же убили ее, чтобы потешить свою гордость!» А он ей говорит, «Неужели у вас нет жалости?» А она говорит, «Нет, и ребенка у меня тоже нет. Я устала от того, как вы себя ведете с тех пор, как погибла Бонни. Это же скандал!» «А вас весь город говорит!» Вы все время пьяны, и если думаете, я такая глупая, что не знаю, где вы время проводите, то вы просто дурак. Я же знаю, что вы все дни у этой твари, красотки Отлинг. Ах, мамушка, нет. Да, мэм, так она и сказала. И мисс Мелли, это правда. Негры, они узнают очень многое куда быстрее белых людей. И я знала, где он был, да только никому слова не сказала. А он и не отпирался. Говорит: «Да, мэм, именно там я и был, и нечего вам прикидываться. Вам ведь все равно. Веселый дом — это рай для несчастного по сравнению с этим адом, в котором я живу. А у красотки самое доброе сердце на свете. Она не говорила мне, что я убил моего ребенка». «О!» — воскликнула Мелани, пораженная в самое сердце. Ее собственная жизнь текла так мирно. Она была так защищена, так ограждена всеми любившими ее людьми, так полна добра, что картина, возникавшая из рассказа мамушки, была выше ее понимания. Она не могла этому поверить. И однако в мозгу ее шевельнулось воспоминание, которое она поспешила отодвинуть вглубь памяти, как попыталась бы забыть чью-то случайно увиденную наготу. В тот день, когда Ред плакал, уткнувшись головой ей в колени, он упоминал имя красотки Уотлинг. Но любил-то он Скарлетт. Она не могла ошибиться. И, конечно же, Скарлетт любит его. Что же встало между ними? Как могут муж и жена так больно ранить друг друга, вооружившись каждый самым острым ножом? А мамушка тем временем с трудом продолжала свой рассказ.